Прозревание вероятности будущего забирало немало сил, хоть и одаривало тоже немалым. Это было чувство хорошо выполненного дела, словно как следует потрудился, например, ворочая камни. Сейчас верховный жрец ощущал себя так, будто вернулся со строительства гробницы. Пропускать сквозь себя божественные энергии не всегда было легко и приятно. Прозревать же судьбу наследника Ваесира, тем более того, кому предстояло такое. Нет, сегодня Перкао даже от обязательного обхода храма вынужден был отказаться. И не зашел в покой подготовки, где соль постепенно вбирала в себя соки тел погибших солдат. Он сидел в ночном саду в плетеном кресле, прикрыв глаза, и слушал ветер и звуки реки вдалеке. Сегодня среди голосов шакалов некрополя он улавливал и другие, а старые шрамы отдавались приятным щекочущим теплом. Иногда жрецу не хватало присутствия другого бога, хоть он и отдал себя целиком служению Ануэ. Но когда-то он так хотел понять иную сторону вещей, что решился и прошел ритуал. И познал, как сумел, первого древнего. К его силе Перкао прибегал редко, ибо он был из тех, кому вообще не нужно было приходить по прихоти, без крайней нужды. Но и забывать о нем не стоило, тем более живя на границах его владений. В последние дни Сатех манил жреца, и причина была понятна. Ему нужен был Хефер и Мхет. Для каких целей, о том Перкао было неведомо. Об этом он мог лишь гадать. Владыка совмещал в себе не только земное и божественное, но и все противоречия своей земли. А покровителем древнейших владык считается не только Ваесир. Если бы Перкао узнал путь к заброшенным храмам Сатеха, он бы показал Хеферу старые рельефы, видоизмененные позднее в истории реймийского народа, по мере того, как наследники Неферу постепенно вытеснили наследников Хайту с этой земли, как когда-то показали ему самому. Впрочем, возможно, в ходе обучения в обители Таэхо царевич был допущен к этому знанию. Его сознание не закоснело в традициях, он чтил закон, но разум его был открыт и восприимчив. Перкао всем сердцем надеялся, что Хефер пройдет сквозь то, что должен был познать, и вернется живым, могучим. Но как передать ему до исхода месяца то необходимое, на постижение чего у некоторых уходили годы, а то и вся жизнь? Он мог научить словам и жестам. Мог и собирался передать царевичу свой редкий артефакт, подобных которому во всей империи было теперь не сыскать. Но разве мог он так быстро настроить струны восприятия Хефера, открыть его для огненного взора Сатеха, чтобы при этом наследник не потерял ни разум свой, ни смертную форму? Даже жрецы владыки первородного огня часто впадали в безумие, соприкасаясь с его мощью. Но как же сладостен был иногда этот зов. Перкао предвкушал работу с его энергиями в ходе, увы, краткого, но такого необходимого обучения, через которое он должен был провести Хефера. Нужно было лишь то, что сможет заземлить царевича, поможет ему возвращаться. По воле богов у наследника было еще кое-что, кроме долга, здесь, на берегу живых. Подумав об этом, Перкао улыбнулся мудрости и гармоничности божественного замысла, за годы служения уже даже почти переставший удивлять его.